Глава 17. Человек, снявший шлем, оказался на удивление высоким и красивым, этого не отнять. Но это была не та приятная красота, которой хочется любоваться. Нет, это была хищная, почти жестокая красота дикого зверя, который абсолютно уверен в своей силе и превосходстве над всеми окружающими. Его кожа имела странный пепельно-серый оттенок, а коротко стриженные темные волосы только подчеркивали пронзительность его серебристых глаз, которые, казалось, светились в полумраке аварийного освещения. Он неторопливо с линцой осмотрел наш мостик, и на его тонких губах заиграла насмешливая, полное превосходство улыбка. Так смотрит хозяин жизни на тараканов, случайно попавшихся ему на пути. Его взгляд скользнул по испуганному лицу капитана, который отчего-то весь сжался, задержался на долю секунды на мне, будто прикидывая, представляю ли я угрозу, а потом остановился на Кире. И вот тут его улыбка стала шире, превратившись в откровенный издевательский оскал. Он смотрел на нее так, будто нашел давно потерянную, но любимую игрушку. «Надо же, Кирочка!» Произнес он, и его голос, в отличие от синтезированного ультиматума, что мы слышали по связи, оказался низким и бархатным, но от этого не менее неприятным. От этого тона по спине пробежал холодок. «Какими же ветрами тебя занесло на это старое ржавое корыто? Я был уверен, что ты ищешь приключений поинтереснее, а не прозябаешь в этой дыре». Весь экипаж, как по команде, перевел ошарашенный взгляд с незнакомца на Киру. Наша веселая, жизнерадостная Кира, которая, казалось, могла найти общий язык даже с астероидом, сейчас выглядела так, будто готова была вцепиться этому типу в глотку. Ее лицо побагровело, а в больших глазах плескалась чистая ярость. Она буквально прожигала в нем дыру, сжав кулаки до побелевших костяшек. Я впервые видел ее такой, и мне это совсем не понравилось. И в этот момент неловкой, звенящей тишины из полумрака мостика, где мигали аварийные лампы, раздался тихий, но отчетливый механический голос. Это был Гюнтер, который, очевидно, переключился на резервное питание и решил вставить свои 5 копеек. «Ванун, внимание!» Проскрипел он своим фирменным немецким акцентом, выкатываясь в центр мостика. «Обнаружен неопознанный бывший романтический партнер. Уровень потенциальной неловкости в помещении критический. Я рекомендую немедленно сменить тему разговора на обсуждение погоды или последних цен на титановую руду. Это будет гораздо продуктивнее». Этот пират, Кайлен, явно получал удовольствие от ситуации. Он неторопливо шагал по мостику, прямо как хищник, который загнал свою добычу в угол. Его серебристые глаза с откровенной насмешкой разглядывали каждого по очереди. Я видел, как ему нравится наше общее замешательство. Он будто упивался им. «А я погляжу, вы тут многого не знаете о своем механике». Протянул он с ухмылкой, остановился прямо за спиной Семена Аркадьевича и заглянул в темный экран навигатора, будто искал там что-то интересное. «Серьезно думаете, что она всю жизнь была такой тихоней в этом своем рабочем комбинезоне? Это ваша девочка-техник». Он скривил пальцы в воздухе, изображая кавычки. «Однажды угнала личную яхту самого секторального губернатора. Представляете? И не ради денег, а просто наспор. Я должен сказать, что лучшего пилота-контрабандиста я в жизни не встречал. Если бы вы только видели, какие трюки она вытворяла, как она уходила от погони патрульных крейсеров через плотные астероидные поля. Это было не просто мастерство, это было настоящее искусство». Я посмотрел на Киру. Если до этого она была просто красной от злости, то теперь ее лицо стало совершенно пунцовым. В глазах плескалась ярость, перемешанная с жутким смущением. «Заткнись, Кайлен!» — крикнула она так, что голос сорвался. «Это было давно и неправда. Все в прошлом. Я уже давно не такая». «В прошлом?» — пират громко расхохотался. Смех у него был какой-то низкий и очень неприятный. От такого звука по спине пробегает холодок. «Ой, не смеши меня. Не верю ни одному слову. Ты можешь переодеться в чистый комбинезон и притворяться, что тебе интересно чинить эти старые грузовые колымаги. Но я-то знаю, что внутри ты осталась той же дикаркой, что сбежала из дома в поисках настоящих приключений. Про твои выходки на дальних станциях до сих пор байки травят, будто легенды». Он сделал пару шагов и подошел к ней почти вплотную. Я заметил, как она напряглась. Кайлен наклонился к самому ее уху, но произнес слова достаточно громко, чтобы каждый на мостике их услышал. «А ты помнишь ту забавную историю с партией говорящих хомяков?» Его голос сочился ядом. «Тех самых, дорогущих, генетически модифицированных, которых ты должна была доставить в целости и сохранности для детишек одного очень-очень важного дипломата, и которых ты, по чистой случайности, конечно же, выпустила погулять в систему вентиляции его резиденции, прямо перед началом сверхважных межгалактических переговоров». Кира издала странный сдавленный звук, что-то среднее между стоном и всхлипом. Она закрыла лицо ладонями, будто хотела спрятаться от всего мира. Я невольно усмехнулся. Похоже, это воспоминание было для нее самым стыдным за всю жизнь. Даже капитан, который до этого стоял с каменным лицом, едва заметно дернул уголком рта. И тут в тишине раздалась серия тихих щелчков. «Фастенирант». «Очаровательно», – произнес Гюнтер своим до ужаса педантичным немецким акцентом. «Произвожу запись в базу данных. Грызуны могут быть использованы как эффективный инструмент для срыва дипломатических переговоров. Зенуцлихе информацион». «Очень полезная информация». Посмеявшись над смущенной Кирой, Кайлен вдруг посерьезнел. Его лицо, еще секунду назад искаженное веселой гримасой, стало твердым и непроницаемым, как камень. Вся его игривость, все это показное дружелюбие, которым он только что фонтанировал, испарились без следа. Он медленно, с какой-то кошачьей грацией, развернулся в мою сторону. Его серебристые глаза, которые только что брызгали насмешкой, теперь смотрели на меня с холодным, оценивающим интересом, словно я был не человеком, а каким-то любопытным механизмом, который он собирался разобрать. «Но я здесь не за ней», — произнес он, и голос его прозвучал совсем иначе. Он стал ниже, тверже, в нем зазвенел металл. «Артефакт, покажи мне его». Это не было похоже на просьбу, это был самый настоящий приказ, отданный человеком, который привык, что ему не отказывают. Я бросил быстрый взгляд на капитана, потом на Киру и доктора Леандру. Их лица были напряжены до предела, все смотрели на меня с тревогой. Мы были в ловушке, на своем же собственном мостике, и выбора у нас по сути не было. Тяжело вздохнув, я медленно полез во внутренний карман своей старой куртки и достал его. Темный, похожий на камертон маячок, лег в мою ладонь. В тусклом аварийном освещении он казался просто невзрачным куском темного металла, но я-то чувствовал исходящую от него слабую, едва заметную вибрацию, словно внутри него билось крошечное сердце. И в этот самый момент произошло нечто совершенно необъяснимое. Стоило мне только достать артефакт, как Кайлен и двое его головорезов, что стояли за его спиной, как по команде отшатнулись. Они сделали резкий шаг назад, будто я вытащил не кусок металла, а живую, готовую к броску змею. На их лицах, до этого наглых и самоуверенных, отразился самый настоящий, почти первобытный страх. Кайлен во все глаза смотрел на маячок в моей руке, и в его взгляде смешались благоговение и откровенный ужас. «Невероятно!» – прошептал он так тихо, что я едва расслышал. В его голосе больше не было и тени былой насмешки. «Ты просто держишь его вот так запросто, голыми руками!» Он замолчал на несколько долгих секунд, не в силах оторвать взгляд от темного металла в моей ладони. Казалось, он пытался осознать то, что видел. «Я охотился за этой штуковиной почти 3 года». Наконец заговорил пират снова, и голос его звучал глухо, словно из бочки. «Это реликвия древних, одна из немногих, что еще остались в этом проклятом секторе. Когда я наконец-то выследил ее в том поясе астероидов, мой корабль едва не развалился на части. Какая-то невидимая дрянь, какое-то силовое поле не подпускало меня к ней ближе, чем на пару километров. Все системы начинали выть как сумасшедшие, обшивка трещала по швам, а мои парни чуть не свихнулись от дикой головной боли. Он медленно перевел взгляд с артефакта на мое лицо. Теперь в его глазах не было ни страха, ни благоговения, только холодный, острый, как скальпель, интерес ученого, который наткнулся на совершенно необъяснимую аномалию. «Я просидел в этом астероидном мусоре несколько недель, ломал голову, как мне обойти эту чертову защиту. Я перепробовал все, что только можно, глушилки полей, силовые пробои, даже маскировку включал. Ничего не помогало. Корабль просто отказывался подходить ближе. И тут появляешься ты, на этой старой консервной банке. Спокойно подлетаешь к этому обломку, будто вышел на прогулку в парк, и забираешь реликвию, словно это какой-то дешевый брелок для ключей от каюты. Он сделал еще один шаг в мою сторону. Его люди за спиной тут же напряглись, их пальцы легли на спусковые крючки бластеров. Они были готовы в любой момент превратить меня в дымящуюся кучку пепла. «Так что, парень, у меня к тебе всего один вопрос». Его голос стал тихим, вкрадчивым и от этого еще более жутким. «Кто ты, черт возьми, такой?» Я замер, ощущая, как темный артефакт в моей руке гудит, словно живой. Напротив стоял Кайлен, и его холодные серебристые глаза впились в меня. «Я не люблю повторять, но... кто ты?» Его вопрос прозвучал оглушительно в повисшей на мостике тишине. У меня не было ответа, да и, похоже, он его и не ждал. Кайлен просто наслаждался моментом, этим нашим ступором, нашим страхом. Он упивался им. «Я решил не торопиться», — продолжил он своим голосом, в котором сквозило неприкрытое самодовольство. Он снова двинулся по мостику, медленно, по широкой дуге, обходя нас, словно хищный зверь, который прикидывает, с какой стороны лучше наброситься на добычу. «Зачем спешить, когда можно получить удовольствие? Я решил просто полететь за вами, посмотреть, что вы будете делать. Куда ты потащишь эту штуковину? И вот, пока я тихонько болтался у вас на хвосте, прячась среди космического мусора, мне на мой защищенный канал связи пришло одно очень, очень интересное сообщение. Такое, знаешь ли, сообщение, от которого у меня чуть импланты не расплавились от шока». Он остановился и улыбнулся так широко, будто только что выиграл в лотерею. Судя по всему, для него это было именно так. «Ты только представь!» Он понизил голос, будто делился величайшим секретом. «Один из самых влиятельных людей в империи, некий генерал Валериус, объявил просто невероятную, какую-то баснословную награду за поимку человека. Человека по имени Владислав Волков. Его можно доставить живым или мертвым. Но за живого, конечно, обещали заплатить вдвое больше. И в описании, которое прилагалось к этому щедрому предложению...» Он сделал паузу, смакуя каждое слово. «Было особое упоминание о неком артефакте древних, который, как предполагалось, находился на борту пропавшего без вести экспедиционного корабля «Рассветный странник». Внутри у меня все похолодело. Империя, какой-то генерал, награда за мою голову и рассветный странник. Все эти разрозненные кусочки мозаики, все мои кошмары и обрывки воспоминаний вдруг начали складываться в одну цельную, но совершенно чудовищную картину. Я мельком посмотрел на своих. Кира прикрыла рот рукой, а в ее огромных глазах застыл неподдельный ужас. Семен Аркадьевич, казалось, в один миг постарел лет на 10. Его обветренное лицо стало серым, как корабельная обшивка. Даже всегда спокойная и сдержанная Леандра не смогла скрыть своего потрясения, ее тонкие пальцы нервно сжались. «Я чуть с ума не сошел от такого подарка судьбы». Кайлен откровенно рассмеялся, и этот неприятный смех эхом пронесся по мертвой тишине мостика. «Ты только попытайся вообразить мою радость, великая реликвия древних, за которой я гонялся последние несколько лет, И самый разыскиваемый человек во всем секторе, все в одном месте, на одном старом ржавом грузовичке. Это не просто удача, это джекпот, двойной куш. Он снова подошел ко мне почти вплотную. От него пахло дорогим парфюмом и смертельной опасностью. Конечно, я мог бы просто разнести ваши корыта на куски еще тогда, но я решил сначала проверить, что ты за фрукт. Поэтому я нанял тех идиотов на Скальдии, заплатил им, чтобы они просто попробовали тебя взять. Хотел посмотреть, как ты будешь действовать. И когда ты раскидал их, как котят, я понял, что ты не просто какой-то случайный беглец. Я понял, что дело серьезное, и действовать нужно наверняка. Я решил дождаться, пока вы окажетесь здесь, в глубоком пустом космосе, где никто не услышит ваших криков, где не будет никаких шансов на побег, где не будет свидетелей и где не случится никаких глупых случайностей. Он замолчал, а его улыбка стала еще шире, еще хищнее. Так что, Владислав Волков, можешь считать, что твой счастливый билет оказался просроченным. Ты и твой маленький блестящий артефакт теперь принадлежите мне, а я свои трофеи никогда и никому не отдаю.